Заключительный аккорд. Встреча и ещё дальше к сердцу времён. Часть первая. Сад Села. Загадочные атмосферные потоки, блуждающие по этому миру, поднимали песок, сияющий синим цветом земли, и уносили куда-то вдаль. «Похоже, на той стороне всё закончилось», — проговорил Ксео, протянув руку к парящему перед ним кристаллу, в котором отражался вид с арены. Нейт видел, как три дракона окружили находящегося в самом центре арены морского змея, а потом устроили гигантский взрыв. С того момента и до сих пор кристалл показывал лишь белую вспышку. Ада Юнг не может победить Эрвира, Лефис тоже пока не может сравниться с Тесейрой, Несирис, последняя ниточка надежды, проиграл. Как только Ксео коснулся кристалла, тот перестал что-либо показывать и снова начал испускать обычное сияние. «Неправда». Нейт смотрел не на кристалл, а лишь на стоявшего перед ним чёрного монаха. «И Ада и Лефис ещё сражаются. И самое главное, я ни за что не сдамся. Но у тебя же нет катализаторов». Украденные пустотником катализаторы лежали у ног Ксео. Даже если бы Нейт попытался отобрать их силой, ему бы это не удалось. Ксео просто призвал бы нового пустотника и помешал бы ему. «Всё равно я не сдамся. Способ выбраться отсюда есть. Пустотник забрал мои катализаторы, и собственную тень я уже использовал, но у меня остался ещё один, последний способ исполнить песнопение». Часть вторая. Всю арену вплоть до трибун заполнил красный как кровь дым. Он появился из-за того, что три гниющих дракона, состоящих из сильной кислоты и жидкости сверхвысокой температуры, одно прикосновение которых прожигало кожу, не выдержали собственного жара и взорвались. «Это конец?» Борясь с головокружением от усталости, Фалма неуверенно поднялась на ноги. Красный дым понемногу рассеялся. На арене в нескольких десятках метров от стены трибун стояли два сияющих синевые существа — ледяные волки. На спине одного из них лежал недавно стоявший в центре снежной бури Несирис и пришедшая вместе с ним женщина. Оба они не двигались и не подавали никаких признаков пробуждения. «Напоследок исполнил песнопение, чтобы сбежать. Вполне разумно». Волки убежали через первые из входов на арену. Не став их преследовать, Фалма опустилась на колени там же, где и стояла. «Ужасно себя чувствую». Девушка не просто устала. Из-за потери крови её мучило страшное головокружение. Конечно же, она была готова пойти на это с самого начала, но решимость, увы, не снимала симптомы болезни. «Ну и ладно. Я сдержала обещание Ксео». Фалма опустилась на четвереньки и подняла лицо. «Я получила чешую миквы. Теперь мне нужно защищать её, пока не вернутся к Сео, Арвир и Тесе». «Ха?» Держась за ограждение трибун, девушка с трудом подняла тяжёлые веки и удивлённо распахнула глаза. «Катализатора нет?» «Как это? Он же был прямо тут, внизу!» «Для призыва истинного духа мне пришлось подняться на трибуны, но я всё время опасалась вмешательства третьей стороны и наблюдала за ареной. Я уверена, катализатор точно был внизу. То есть до призыва Гаруда чешуя Миквы была на арене, а после взрыва исчезла. Возможно, правда, что её тоже задело взрывом, но Ксио сказал мне, что у неё есть свойство самовосстановления, а значит, она не могла просто разрушиться или исчезнуть». «Неужели?» Фалма перегнулась через ограждение. Её взгляд был устремлён к тому входу, в котором недавно скрылись ледяные волки. «Волков было два. Я видела, что на одном из них лежали Несирис, эта женщина. Но что было на спине у второго?» Фалме вспомнился короткий разговор с Несирисом. «Ребячество». «Ребячество? Твой ход мысли — это ребячество. Не победитель в матче забирает приз, а тот, кто получил нужную вещь, и есть победитель. Ты не согласна?» «Извини, я не понимаю, в чём разница. Ведь быстрее всего будет одолеть меня и забрать катализатор. Разве нет?» «Ясно. Так вот, что это значило, да?» Я пыталась указать ему, что победивший в дуэли забирает катализатор, потому что считала, что это самый простой путь для чемпиона Колизея. Но что случилось на самом деле? Этот мужчина даже не стал выходить на ринг. В результате он, может быть, и проиграл в дуэли, но сбежал вместе с женщиной и к тому же забрал чешую Миквы. Он не просто не признал поражение, как подобает чемпиону, а поступил прямо противоположным образом. Фалма залилась смехом и не могла остановиться, потому что даже сам Ксео ошибся в характере чемпиона Колизея. Насколько же сильно этот мужчина ненавидит проигрывать. Он сильнее всех, с кем я встречалась прежде, пусть и в ином смысле, чем Ксео. Он проиграл в дуэли со мной, потерпел первое в своей жизни поражение, но все равно не дрогнул. За мгновение до взрыва этот мужчина думал не о том, чтобы защитить себя, а о способе перехитрить противника. Какое же неприятное чувство. Я победила в дуэли, но проиграла в состязании. Фалма крепко ухватилась за перила. Но я тоже ненавижу проигрывать, и я не позволю тебе сбежать с победой. Девушка натянула губы, тотчас по обе стороны беззвучно возникли две мантикоры. «В погоню!» Красные львы рявкнули и тут же спрыгнули с трибун на арену. «Всё в порядке. Первоначальный план немного нарушился, но итог не изменится. Я верну чешую Миквы». «Что? Что со мной случилось?» Из-за постоянной тряски еще не до конца очнувшаяся Шанте открыла один глаз. Вокруг был мрачный коридор, свет шел только от аварийных ламп, затем показался знакомый поворот из стены. Шанте видела их почти каждый день. Это был коридор во внешнем кольце Колизея, причем, как смогла предположить певчая, совсем рядом с ареной. «Вы откуда?» Рукой женщина ощутила прикосновение холодной шерсти, она лежала на спине у ледяного волка, который молча бежал вдоль по коридору. «Ах да, почему я в таком...» Усталое сознание Шанте пробудилось, женщина попыталась подняться, но почувствовала у себя на спине какую-то теплую тяжесть и повернулась на бок. Первым, что попалось ей на глаза, была синяя накидка. «Не Сирис?» Певчий лежал на спине у Шанте, то ли опираясь на нее, то ли укрывая. «Стой!» Запаниковав, она едва успела подхватить не Сириса, прежде чем тот свалился со спины волка. Правой рукой Шанте схватилась за плечо мужчины, а левой попыталась обхватить его за спину, но вдруг ощутила нечто странное. На спине не Сириса не было одежды, но... «Что это такое?» Задняя часть накидки сгорела, а оголенная часть спины покраснела и вздулась. «Ужасная рана. До того, как она заживет, по меньшей мере несколько недель. Нет, больше месяца. И даже когда она пройдет, наверняка останется шрам. А еще не Сирис лежит так, будто закрывает меня. Неужели ты закрыл меня от того взрыва?» «Не может быть. Это же шутка, да? В том взрыве он решил пожертвовать собой и защитить меня?» «Не Сирис. Эй, ответь. Прошу тебя, ответь!» «Почему меня? Я же просто твой напарник в работе и все. Разве не ты говорил, что я только и делаю, что мешаю тебе? Тогда почему? Почему только в такой ситуации ты...» «Разве... нужно... ать...» Бормотание лежавшего прямо перед глазами у Шантыни Сириса показалось ей собственными галлюцинациями. Она не расслышала половины слов. «Дурак. Ты и правда такой дурак. Ты получил рану, защищая меня, и даже успел приготовить ледяных волков для бегства. Если ты был настолько спокоен, то даже в тех обстоятельствах... Хуже всех. Ты в самом деле хуже всех». Шанте изо всех сил прижала Несириса к себе, чтобы не дать ему упасть, чтобы чувствовать тепло его тела. «Мужчина, который заставляет женщину плакать, хуже всех. Смотри давай, насколько жалким стал мой голос, моя гордость». Захватив воздух, Шанте с огромным трудом удержалась от плача. «Не Сирис». Остаток тех чувств, которые она хотела высказать, исчез из-за приближающихся сзади рыков. «Что?» Позади, в объятом темнотой коридоре, виднелись два маленьких дрожащих огонька, те, что горели на кончиках хвост мантикор. «Что? Почему даже сейчас и к тому же двое?» Только сейчас Шанте наконец заметила, что рядом с ними бежит еще один ледяной волк. На спине у него лежал светящийся белым камень, который был настолько велик, что даже взрослому мужчине, скорее всего, пришлось бы держать его обеими руками. «Чешуя Миквы. Значит, они пришли вернуть ее. За волком, на котором лежали Шанте и Несирис, на полной скорости гнались мантикоры. И с каждой секунды они постепенно сокращали дистанцию. «Не позволю!» Шанте вытерла глаза и закусила губу. «Что скажет Несирис, если я не смогу сохранить катализатор, который он не доверил, даже получив такую страшную рану? К тому же каждый, кто видел тех атаковавших Колизей существ смешанного цвета, понимает, этот катализатор слишком силен, чтобы им пользовались люди. Я избавлюсь от него вместо Несириса, выброшу в каком-нибудь месте, где его никто никогда не увидит. Опусти! Опусти нас, пожалуйста!» Во все горло крикнула Шанте в ухо ледяному волку. «Несириса понесу я, а ты останови преследователей!» Как только призванное существо сбросило скорость, Шанте спустилась на пол, а затем сняла у него со спины Несириса. Увидев, что певчая кивнула, Волк развернулся назад и прыгнул навстречу мантикорам. Шанте развернулась ко второму волку, который нес на себе чешую миквы. «Хорошо. Ты следуй за мной и ни в коем случае не урони эту штуку!» Женщина напрягла спину и направила всю силу к бедрам. Как только она взвалила на себя мужчину, который был почти в два раза выше по росту, ее плечи и колени тут же начали ныть. Несмотря на то, что Шанте подняла Несириса как можно выше, его ноги все равно волочились по полу. «Ах!» Её голос прорывался сквозь сжатые зубы. «Вот так идти не получится?» Шанте скинула с себя туфли. «Ну и ладно. Для того, чтобы нести его, мне достаточно собственного тела. Все остальное не нужно. Если одежда будет мешать, то я без сомнений сниму и её. Несирис, ты свалил на меня такой труд, поэтому возьми на себя ответственность!» Шанте босиком прошла сквозь центральный вход Колизея и вышла в ночную Энзю.